Бюсси спрятался за занавес кровати и стал слушать. В соседней комнате с нетерпением прохаживался незнакомец. Иногда он останавливался, цыдя сквозь зубы. Скоро ли она будет? Вдруг отворилась дверь в залу. На ковре послышались легкие шаги маленькой ножки. Шорох шелкового платья достиг слуха Бюсси, и он услышал голос, исполненный боязни и презрения. «Я здесь. Что вам еще угодно от меня?» «Ого», — подумал Бюсси, закутываясь в занавес, — «если это господин поклонник, так муж может спать спокойно». «Сударыня», — сказал человек, которого так холодно приняли, — «имею честь доложить вам, что, будучи принужден уехать завтра утром в Фонтенбло, я хочу провести с вами ночь». «Принесли ли вы мне какое-нибудь известие об отце моем?» — спросила молодая женщина. «Выслушайте меня». «Вы знаете, о чем мы вчера условились. Я согласилась стать вашей женой. Только с тем условием, что если мой отец приедет в Париж или я поеду к нему, немедленно по возвращении из Фонтенбло мы уедем, даю вам честное слово. Но до тех пор, о, не запирайте двери, это напрасно. Я не проведу ни одной ночи под одной кровлей с вами, пока не буду успокоена насчет отца моего. И женщина, говорившая с такой твердостью, свистнула в маленький серебряный свисток. Раздался резкий продолжительный звук. В то же мгновение дверь, в которую вошла она, отворилась снова, и в нее вошла служанка, высокая, здоровая крестьянка из Анжу, которая как бы ожидала этого зова госпожи и поспешно прибежала. Она вошла в залу и отворила дверь настежь. Луч света проник тогда в комнату, где спрятался Бюсси, и между двумя окнами он увидел портрет. «Гертруда», — сказала молодая женщина, — «не ложись спать и будь готова явиться на первый зов мой». Не говоря ни слова, служанка ушла, оставив, однако, дверь отворенной и, следовательно, чудный портрет освещенным. Бюсси никак не мог уже более сомневаться. Он узнал портрет. Медленно приблизился он к двери и приложил глаз к щелке, которая по причине массивности петлей оставалась между дверью и стеной. Несмотря на всю осторожность, с которой он приближался, пол заскрипел под его ногами. При этом звуке молодая женщина оглянулась. То был оригинал, а не портрет. То была фея мечты его, хотя мужчина ничего не слышал. Однако и он машинально оглянулся. Это был де Монсоро. «А, — подумал Бюсси, — белая лошадь, похищенная женщина. Я, вероятно, открою скоро какую-нибудь ужасную тайну», и на лице его выступил холодный пот. Бюсси, как мы уже сказали, мог видеть и ее, и его. Она стояла перед Монсоро, бледная, с гордой и презрительной улыбкой. Он сидел. Лицо его было очень бледным. Он нетерпеливо постукивал ногой. «Сударыня», — сказал наконец Монсоро, — «не надейтесь долго играть со мной роль угнетенной жертвы. Вы в Париже, вы у меня в доме, да сверх того, вы теперь графиня де Монсоро, то есть моя жена». «Если я ваша жена, то зачем вы отказываетесь отвести меня к отцу? Зачем скрываете меня от целого света?» «Вы забыли герцога Анжуйского, сударыня». «Но вы уверяли меня, что, став вашей женой, я не должна буду более опасаться его. То есть вы уверяли меня в этом». «Однако я должен же принять некоторые меры предосторожности». «Так принимайте эти меры и возвратитесь ко мне не ранее, чем они будут приняты». «Диана», — сказал граф, гнев которого, видимо, усиливался, — «Диана, не играйте священными узами брака. Послушайтесь моего совета. Внушите мне доверие к мужу, и я буду уважать брак». «Мне кажется, поведение мое должно бы внушить вам ко мне доверие». «Я думаю, во всем этом деле вы действовали не из одного участия ко мне. Случай помог вам». «Довольно!» — вскричал граф. «Я в своем доме. Вы жена моя, и сам ад не спасет вас от рук моих. В эту ночь вы будете принадлежать мне». Бюсси схватился за шпагу и хотел уже выступить вперед, но движение Дианы остановило его. «Вот!» — вскричала она, выхватив из-за пояса кинжал. «Вот мой ответ!» Потом одним прыжком она очутилась в комнате, где находился Бюсси, захлопнула дверь и задвинула двойные задвижки. Монсоро бросился к двери, но было уже поздно. С яростью ударил он кулаком в дверь, так что дерево затрещало. «Вы знаете меня!» — вскричала Диана в ответ на проклятие и угрозы его. «Войдите силой в эту комнату, и вы найдете меня мертвой на полу». «Успокойтесь, сударыня», — сказал Бюсси, обхватив талию ее обеими руками. «Успокойтесь, у вас будет защитник». Диана готова была вскрикнуть, но она поняла, что в эту минуту ей угрожала только одна настоящая опасность. Именно от мужа она стала в оборонительное положение, но безмолвная, трепещущая, неподвижная. Монсоро ударил ногой в дверь. Потом, вероятно, убежденный в том, что Диана приведет свою угрозу в исполнение, вышел из залы, громко захлопнув за собой дверь. Потом шум шагов его мало-помалу утихал в коридоре и, наконец, совершенно затих на лестнице. «Кто вы?» — спросила тогда Диана, отступив назад. «Кто вы? Как вошли вы сюда?» «Сударыня», — сказал Бюсси, отворяя дверь и став на колени перед Дианой, — «я тот, которому вы спасли жизнь. Можете ли вы думать, что я зашел сюда с дурным намерением?» Благородное лицо молодого человека было ярко освещено. Диана узнала его. «О, вы были здесь!» — вскричала она, всплеснув руками. «Вы были здесь и все слышали?» «Увы, все. Но кто вы? Как вас зовут?» «Люи де Клермон, граф де Бюсси». «Бюсси? Вы, храбрый Бюсси?» — наивно вскричала Диана, даже не догадываясь о радости, которую это восклицание внушило молодому человеку. «Гертруда!» — продолжала она, обращаясь к своей служанке, которая, услышав, что госпожа ее с кем-то разговаривала, вошла испуганная. «Гертруда, теперь мне нечего более бояться. С этой минуты я становлюсь под защиту и покровительство благороднейшего и великодушнейшего из дворян Франции». Потом, протянув руку к Бюсси, она продолжала: «Встаньте, граф, я знаю, кто вы. Теперь узнайте, кто я».